Когда торт был съеден, а чай выпит, гости стали собираться. «Виталий Всеволодович, не проводите?» – спросил Рогоза из Мирова. Как же, провожу. Неохота со стола убирать», – ответил тот, и уже обращаясь к дочери, добавил, «когда приду, чтоб все было убрано, посуда вымыта. Ты так долго будешь их провожать?» – попыталась пошутить Вика. Отец грозно посмотрел на свое чадо. «Хорошо, хорошо», – поднимая руки в смиренном жесте, – ответила Виктория. На улице Олег рассказал Измирову обо всем, что случилось за то время, что его не было. На известие о победе старый ученый никак не отреагировал, а испытания нового оружия его заинтересовали. «Сколько, говоришь, уйдет времени на всю эту процедуру?» Сержант сказал Инне, что 3-4 дня. «Сегодня закончился третий. Ничего, ничего. Это им так хочется. Времени уйдет все-таки побольше. Когда я был еще при делах и проводил испытания своей настоечки, мы выезжали в один из полевых армейских лагерей. Так вот, насколько мне известно, все полигоны и армейские, и полицейские, и другие, находятся рядом. Правительству невыгодно разбрасывать участки земли по всей губернии, поэтому под военные испытания выделяется один большой участок земли. Полигон, на котором мы были, находится в 2 часах езды от города, и я слышал, что там есть еще какие-то военные учебные центры. Олег, ты завтра прокатишься в том направлении и разведаешь все, тем более это не является секретным объектом, там может находиться любой человек, если не проводит стрельбы или учения. Так что завтра прямо с утра, дерзай». Глава 39. Рано утром, когда рассвет только-только позолотил горизонт, Рогоза выехал на своем микроавтобусе на поиски учебного центра. Дорога весело бежала под колеса, по обочинам мелькали деревья и телеграфные столбы. Настроение у Олега было отличное, ему почему-то казалось, что сегодня должно произойти что-то важное и хорошее в его жизни, но что, он не знал. Вдруг впереди он увидел стоящего на дороге солдата частей внутренней охраны. Олег плавно подъехал к нему и остановился. «Приветик, куда путь держишь, служивый?» – спросил его Рогоза. «Слышь ты, подкинь меня, тут недалеко», – вместо ответа потребовал военнослужащий. «Как скажете, ваше величество», – усмехнулся Олег, открывая дверь рядом с собой. Солдат с самодовольным видом забрался на сиденье и поерзал на нем, устраиваясь поудобнее. Когда тот уселся, Олег повторил вопрос. «Куда едем?» «Прямо», — ответил боец и отвернулся от водителя. Рогоза тронул машину с места. Ехали действительно недолго. «Останови здесь», — опять тоном хозяина, отдающего приказания своим холопам, потребовал воин. «Пожалуйста», — пожал плечами молодой ученый. Солдат вылез и, не поблагодарив Олега, попытался закрыть дверь машины. Рогоза придержал его за рукав. «А что тут?» — кивая головой на возвышающиеся вокруг деревья, спросил он. «Не твоего ума дело. Привез, спасибо, а расспрашивать нечего», высвобождая руку и хлопая дверцей, ответил военный и скрылся в зарослях. Олег подождал немного и пошел следом за своим пассажиром. Через несколько метров деревья поредели, и перед взором Рогозы предстала огромная поляна, на которой стояло несколько домов. Олег, не прячась, пошел по направлению к ним. Подойдя к одному из них, любопытный молодой человек увидел в открытом, по случаю жаркой погоды, окне своего пассажира. «Эй, служивый!» – позвал он. Солдат оглянулся. «Ты что сюда приперся?» – удивленно спросил он. «Как что? Приехать приехал, оплатить кто будет?» В свою очередь, делая удивленно обиженную мину, парировал Рогоза. «Ну ты и хам! Сейчас я выйду и так тебе заплачу, что долго помнить будешь. Иди отсюда, пока не надавали». Олег остался стоять на прежнем месте. В проеме двери показались 2 солдат, подойдя к ученому, один из них произнес: «Послушай, умник, катись отсюда, пока цел. Какие деньги? Ты должен быть счастлив, что в твою колымагу сел воин частей внутренней охраны». К беседующим подошел давешний попутчик Олега. Теперь солдат было 3 на 1 Рогозу, но тот не сдавался. «Да мне плевать, кто есть кто. Плати и все. А насчет катись, это вообще не по адресу, тут нигде не написано, что мне нельзя здесь находиться. Вот, что с ним делать?» Повернулся к товарищам пассажиры, не дожидаясь ответа, неожиданно ударил Олега. «Оставьте это сумасшедшего. Через 10 минут на автоматном направлении начнется стрельба, вперед обеспечивать», — выглянул из окна офицер. «Повезло тебе, козел», — сказал тот, который объяснял Рогозе, как он должен быть счастлив, подвезя военнослужащего. Все трое развернулись и отправились обеспечивать стрельбы. Бедный разведчик еле отдышался после удара. К нему подошел офицер. «Давай вали отсюда, пока тебя действительно тут не прибили. Бойцы подразделения материально-технического обеспечения хуже зверей». «Спасибо, учту», — ответил Олег и пошел обратно. Утром, после завтрака, когда женщины убирали со стола, Конев подошел к Любовь Ивановне и, заикаясь и краснея, попросил ее уделить ему немного времени. Женщина пообещала поговорить с ним, как только освободится. Василий Васильевич отошел в сторону и стал нервно прохаживаться недалеко от столовой. «Да подойди ты к нему, я сама справлюсь, а то мается человек, места себе не находит», забирая грязные тарелки у психолога, произнесла Светлана Федоровна. «Спасибо», — улыбнулась Любовь Ивановна. Подойдя к Коневу, она спросила: «Что-то случилось, Василий Васильевич?» «Случилось. Я вас люблю, как всегда без обиняков», на одном дыхании выпалил кузнец и посмотрел в глаза женщине. Любовь Ивановна не выдержала этого пристального взгляда и опустила глаза. «Понимаете, Василий Васильевич, ведь вы меня знаете совсем мало, давно находитесь в лесу и, может, вы просто это выдумали, может быть, это не любовь, а простое желание?» Конев вспыхнул. «Да что вы такое городите? Я ведь не мальчик, и уже вышел из того возраста, когда при виде красивой женщины голова на плечах перестает работать, а в действие вступает совсем другая». Собеседница подняла глаза на мужчину и непроизвольно отступила на шаг. Конев понял, что сказал что-то не совсем понятное или приятное и, сразу остыв, произнес: «Извините, наверное, не надо было мне этого говорить». «Нет, отчего же, продолжайте». «Простите, ради всего святого, сам не знаю, что говорю. В общем, я вас люблю, а там как знаете». «Да, интересное признание, такого мне еще никогда не делали». Конев развернулся, чтобы уйти. «Подождите, Василий Васильевич», остановила его Любовь Ивановна, «давайте вечером поговорим». «Конечно, конечно, поговорим», обрадовался Конев и побежал в сторону бараков, где уже собирались люди на очередные занятия. Испытания оружия продолжались согласно плана. Бариев вместе с четырьмя солдатами, пятый оставался на охране уже проверенного оружия, в казарме, бегал, прыгал, ползал, стрелял, а мозг сверлила только одна мысль: будет Рафик проводить операцию по захвату автоматов или нет? А если будет, то когда? Времени оставалось сегодня полдня, ночи завтра до обеда. После обеда, скорее всего, уже все закончится. И если будет, то как узнать, что это люди Рафика, ведь он никого из них не знает? Перерыв, объявил обтекаемый, продолжим через 40 минут. Значит так, ты, Рудик ткнул пальцем в одного из подчиненных, остаешься на охране, остальным можно оправиться и покурить, свободны. Сам сержант решил сходить в казарму и переодеться, было жарко, и форма на нем стала мокрой от пота, хоть выжимай. Придя в казарму, Рудик снял с себя пропотевшую одежду, обмылся по пояс в умывальнике, переоделся и вышел на улицу. Пройдя около 100 метров, он услышал за спиной тактичное покашливание. Сержант повернулся на звук, перед ним стоял Рафик. «Привет, братан», – поздоровался он. «Привет, ты как здесь оказался?» – удивился Бореев. «Да вот гулял по лесу, вышел на полянку, глядь, а тут ты идешь мимо. Очень смешно». «А, что, нет», – удивился Рафик. «Значит, слушай сюда, рассказывай, что тут творится». «Я не понял, так слушать или рассказывать?» – усмехнулся Рудик. «Не умничай, рассказывай, как осуществляется охрана оружия и где оно хранится. Почти вся партия сейчас в казарме, которая находится у тебя за спиной. В здании сейчас всего один часовой, вооружен автоматом. Все остальные люди и оставшееся оружие, вот за этим бугром, в 350 метрах от того места, где мы беседуем. Через 20 минут начнется стрельба, и будет продолжаться довольно долго с небольшими промежутками. Ротам то базируется на другой стороне полигона, примерно в километре от нас их оружие находится в оружейке, суточный наряд вооружен ножами и дубинками. Сколько человек в роте? Около 100. И все на месте? Нет, конечно. Водители, в автопарке, повара, в столовой, стрельбищная команда обеспечивает нам стрельбу, и так далее. Но все это, недалеко от места расположения самой роты, кроме стрельбищной команды, естественно. Если будете действовать тихо, все пройдет гладко. Советую вам брать оружие сейчас. Часового убрать труда не составит. Знаешь, почему нельзя с женщиной миловаться на площади? Почему? Советчиков дофига. Понял, Советчик, блин, все, иди, жди Шухера, похлопал Рафик по плечу Рудика, повернулся и скрылся среди деревьев. За деревом, мимо которого прошел собеседник сержанта, вжавшись в ствол и пытаясь слиться с ним воедино, стоял вспотевший от волнения и страха Олег Рогоза. Свиридов не давал спуску никому, его можно было видеть и на полосе препятствий и в месте, где проводил занятия по тактике действий полицейских подразделений Андреев и в мастерской, где один народный умелец из древесины делал макеты автоматов, чтобы обучающиеся преодолевали полосу препятствий не с пустыми руками. Да и для занятий по тактике деревянные модели необходимы. Прямо как в детстве в войнушку играли, подумал Андрей и улыбнулся. Андрей Николаевич, чему вы улыбаетесь? Подошла к Свиридову Любовь Ивановна. Да так, детство вспомнил, ответил он, посмотрел на женщину и улыбнулся еще шире. Вы как будто помолодели, светитесь вся. Что такого произошло хорошего? Как вы относитесь к Василию Васильевичу? По-вашему, он надежный человек? Вместо ответа спросила женщина. В каком смысле? Не понял Андрей, хорошо отношусь. Да что случилось? Он мне сегодня в любви признался. Правда? Ну, так это, замечательно. Да, а вы его любите? Смутился Свиридов. Люблю. Только вот время ли сейчас для любви? В каком смысле? Опять не понял Андрей. Ведь революция, переворот. «Все может случиться». «Ну, вы как маленькая», усмехнулся Свиридов. «Любовь не выбирает время, она просто приходит, никого не спрашивая, и все. А случится, может все что угодно. Дорогу будешь переходить, машина переедет, или кирпич на голову упадет. Вы все шутите, а я серьезно. Я боюсь за Васю. Не бойтесь, не бойтесь, дорогая Любовь Ивановна, все будет хорошо. Это я вам говорю». После того, как собеседники расстались и разошлись каждый в свою сторону, Олег выждал еще немного и, стараясь не шуметь, со всех ног кинулся к машине. Он понимал, что очень скоро может произойти что-то нехорошее, и ему не хотелось быть вовлеченным в эту передрягу. Добравшись до своего микроавтобуса, Рогоза вскочил в него с такой скоростью, будто сдавал норматив по посадке в автотранспорт, завел двигатель и помчался в сторону города. Примерно в том месте, где он подобрал своего неблагодарного пассажира, ему встретились две легковые машины и грузовик. Легковушки были забиты людьми, за рулем машины с драконом сидел мужчина, который недавно общался с сержантом. Часовой лежал на кровати, закинув руки за голову, и смотрел футбол. В казарме никого не было, только легкий лесной ветерок гулял по помещению от кровати к кровати, да со стороны стрельбища раздавались отрывистые очереди автоматов. Настроение было прекрасное, завтра они закончат эти первичные испытания оружия и вернутся в город. Там жизнь, цивилизация, огни казино, рестораны, девочки. За эти три с небольшим дня он уже соскучился по шуму большого города, по запаху выхлопных газов, по всей этой суете и толчее. Солдат не понимал тех, кто прятался в тиши лесов и маленьких городков. Ведь жизнь проходит, а что они видят, кроме комаров, провинциальной грязи и вечно пьяных соседей? Нет, жить надо в большом городе. Хлопнула дверь, легкий ветерок превратился в ураган и накрыл часового одеялом. Он попытался скинуть с себя это чертово, не вовремя прилетевшее покрывало, но его руки кто-то прижал к кровати. Послышались мужские голоса, один из них обратился к нему. «Не рыпайся, останешься жив». Воин замер, кто-то сел на него верхом, чьи-то сильные руки еще сильнее прижали его собственные к кровати, и часовой почувствовал, что его привязывают, но он даже не попытался что-либо предпринять. Связанный и ничего не видящий солдат лежал на кровати с кляпом во рту, завязанными глазами и накрытый все тем же одеялом. В тот маленький промежуток времени, когда ему засовывали кляп и накидывали повязку на глаза, бедняга видел только человека в черной одежде и в такой же черной маске. Потом все скрыла тьма. Вернувшись в город, Олег сразу же пришел к Пабло. Тот его выслушал и удовлетворенно кивнул. «Значит, Инкин-ухажер работает на два лагеря. Замечательно. Смотайся к старику, расскажи ему обо всем. Думаю, Инне будет это полезно знать, а как потом мы используем наши знания, придумаем. Что, прямо сейчас? Можешь не сейчас, можешь вечерком заскочить, твое дело. Но Измеров и Иволгина должны знать. Да Инне то зачем, еще не выдержит, ляпнет что-нибудь. Просто надо ей сказать, что этот вояка очень нам нужен, пусть разрабатывает его дальше», сказал и вздохнул Рогоза. Тоскливо на душе, да, ох, Пабло, не то слово. К как представлю, что этот бугай ее лапает. Ты Инну за дурочку не держи, не позволит она, перебил Олега товарищ, если любишь, доверяй. И вообще, поговори с ней еще раз. Короче, нечего тебе здесь делать, дуй к Измирову, а потом к Инне и, не договорившись с ней о свадьбе, сюда не приходи. После стрельбы, уставшие, но довольные испытатели, беззлобно переругиваясь, шли в казарму помыться, переодеться и отдохнуть. Первое, что они увидели, войдя в помещение, это была открытая дверь комнаты для хранения оружия. Табуреткин, какого, начал Бореев, но осекся на полуслове, поняв, что Табуреткина в оружейке нет, и не только Табуреткина, но и оружия. Ёлы-палы, присел от неожиданности один из солдат. Ни хрена себе, вторил ему другой, а где Вова? И тут, наконец, все услышали приглушенные звуки, доносившиеся с одной из кроватей. Рудик кинулся к ней, накрытый одеялом и привязанный к сетке кровати, с кляпом во рту и завязанными глазами. Там лежал рядовой частей внутренней охраны Вова Табуреткин. Рудик отправил одного из бойцов в офицерское общежитие за майором Обтекаемым, а сам развязал Анику воина и принялся его допрашивать. Но тот ничего, кроме человека, одетого во все черное, не видел и не слышал. «Как ты не слышал?» — не сдавался сержант. «Не могли же они вынести все оружие на руках? Наверняка был какой-то транспорт». «Не могу знать, сэр», — мямлил раззява. «Не могу знать, не могу знать. А что ты можешь знать? Как нести службу, не знаешь. Кто напал, не знаешь», — распекал солдата Бореев, не замечая, что практически повторяет слова полковника, которыми тот совсем недавно отчитывал его самого. Пока продолжался этот импровизированный допрос, в казарму уже успел прибежать Обтекаемый и командир роты МТО. Они потеснили сержанта и начали проводить опрос сами. Результат остался прежним. Ничего не добившись от Табуреткина, офицеры перекинулись на других солдат. Но те были на стрельбище, и тоже пояснить случившееся не могли. Один даже возмутился. «Господин майор, сэр, мы ведь с вами были». «Были. А когда пришли, ничего не заметили?» «Никак нет», — ответил за всех Рудик. Рогоза сидел на кухне у Измирова, пил чай и рассказывал о своих сегодняшних приключениях. Старый ученый был серьезен и хмур. Выслушав Олега, он сказал: «Немедленно уезжай в лагерь к Андрею. Тебе опасно здесь оставаться, слишком многие тебя видели. Если у этих, как бы сказать, бандюков все прошло гладко, то искать будут тебя. Ведь только один посторонний крутился на полигоне, ты. Посидишь в лесу, а мы тут проследим за обстановкой, и если она будет благоприятной, вернешься. Виталий Всеволодович, я ведь не проеду. Тракт твердеет только днем, примерно в обед. Значит, до лагеря не доедешь, где-нибудь в лесу спрячешь свою тарантайку, а завтра в обед пригонишь ее на базу. Езжай, как бы не опоздать. Мне надо с Инной поговорить». «С какой Инной? Ты спятил? Его могут в любой момент начать искать, может, уже ищут, а он в любовь играет. Нет, прямо в лес, и никуда не сворачивать. Заодно расскажешь Андрею об успехах на переговорах по поводу боеприпасов. Со следующей недели начнут потихоньку подвозить нам, а мы переправлять в лагерь». Олег тяжело вздохнул, встал и пошел к двери. Проводив посетителя, Измиров вошел в комнату. На диване, прижавшись друг к другу, сидели Виктория и Федор и смотрели телевизор. Виталий Всеволодович опустился в стоящее рядом кресло и, никому не обращаясь, спросил: «Когда на встречу с отцом пойдешь? Вы меня спрашиваете?» Сразу же отреагировал сын президента: «Тебя, кого же еще? Дочь моя вот, рядом. Хотел завтра, а теперь уже не хочешь? Папа, что случилось? Почему ты к Федору пристал?» Заступилась за любимого Вика. «Никто к нему не пристал. Пора уже сыну с отцом пообщаться. Да и ты засиделась, простуда твоя затянулась, надо и поработать. Завтра утром я покину вашу квартиру, Виталий Всеволодович. Спасибо вам за все», — сказал Федор и попытался встать. «Сядь», — остановил его Измиров. «Давай подумаем, что ты родителям скажешь. Правду». «Угу. Ты уже один раз сказал правду. Это совсем другое дело. Отец должен знать, что задумал король». «Конечно должен», — согласился старый ученый, — «но все говорить ему не следует. Расскажи, как тебя пытался завербовать Арчибальд в первый вечер приезда. Расскажи о беседе, состоявшейся в парке, но не говори о ранении. Вы расстались недовольные друг другом, и все. Дальше ты пошел изучать жизнь родины, жил в гостинице, ведь деньги и документы у тебя были. А если спросит, почему не звонил, не приходил? Ты обиделся на отца и не хотел его видеть. А как рано?» — не удержалась от вопроса Вика. «Федя, «Ты ходишь дома раздетый по пояс?» – усмехнулся Измиров. «Нет, моешься вместе с папой и мамой?» – не унимался вредный старик. «Нет, Викуля, у тебя еще есть вопросы?» Вика не ответила и вышла на кухню. Ее отец продолжил инструктаж будущего зятя. «Аника воин, горе воин, хвастливый человек, бахвалящийся своей храбростью лишь находясь вдали от опасности». Выражение связано с народной поговоркой. «Аника воин сидит да воет», в которой имя избрано не случайно. Греческое «а», «не», «нике», «победа». Видимо, поэтому была сложена сказка про воина Анику, где герой хвастается, что не боится смерти, а когда она вдруг появляется перед ним, начинает трусить и умолять о прощении. Глава 40. Олег, вопреки распоряжениям Измирова, поехал на фабрику повидаться с Инной. По дороге он застрял в громадной пробке. На перекрестке столкнулись автобус и легковая машина, перегородив все движение. Как всегда, выездной патруль по разбору ДТП еще не приехал, и поцеловавшийся транспорт вместе со своими злыми водителями стоял в ожидании появления дорожной полиции. Когда Рогоза подъехал к проходной ткацкой фабрике, поток выходивших людей был уже небольшим. Он кинулся к телефону, висевшему возле вахтера, и набрал прямой номер третьего цеха. В аппарате раздался женский голос. Третий цех, сменный мастер Сиротина Олег молча повесил трубку и покинул помещение. Не зная, что делать, Рогоза сидел в машине и смотрел вдаль. Наконец он решил все же ехать к Инне домой. Так ничего и не добившись от солдат, офицеры решили сообщить о случившемся в часть. Приказав всем оставаться в казарме, обтекаемый командир роты МТО направились к связистам, располагавшимся в здании роты материально-технического обеспечения. По дороге обтекаемый сокрушался. Кто мог это сделать? Откуда похитители узнали о новых образцах оружия? Да может, они и не знали. Просто необходимы были автоматы или еще что-либо в этом плане. Возможно. Постой, стукнул себя по лбу командир роты МТО. Я сегодня видел одного типа, возле наших домиков. Мои бойцы ему чуть морду не набили. Да, интересно. Давай поговорим с ними. Офицеры подошли к расположению роты МТО. В курилке сидел один из тех, кто утром любезничал с Рогозой. «Грубов, найди своих друзей, с которыми ты обхаживал утром того пацана и бегом все ко мне», — распорядился ротный. «Какого пацана?» «Того самого, который деньги вымогал у вас». «Какие деньги?» — не унимался Грубов. «Короче, если через 3 минуты ты, Обухов и Широкий, не будете у меня в кабинете, считайте, что прожили свои никчемные жизни, зря, больше ничего сделать не успеете, убью, и в поселок к своей Марусе». Широкий больше не пойдет. Солдат испарился. Обтекаемый удивился. Что это ты с ними так разговариваешь? Понимаешь, с ними иначе нельзя. Часть далеко, начальству глубоко плевать на нас. А эти и рады стараться. Только в ежовых рукавицах и приходится держать. Офицеры вошли в помещение. Не успели они устроиться в кабинете, как дверь открылась, и перед ними предстали 3 бойца. Рассказывайте, что произошло сегодня утром. Почему вы докопались до этого гражданского? К сожалению, я весь разговор не слышал, но бить вы его стали, наверное, неспроста. Итак, я жду. Он проходил мимо и заглянул нам в комнату. Я ему сказал, чтобы он убирался, а он отказался и начал выпендриваться. Мы вышли из здания и попытались по-хорошему с ним поговорить, а он не унимался. Вот и все, начал Широкий. Это твоя официальная версия, и ты ее изложишь на бумаге? Спросил командир роты. Широкий молчал. Он понимал, что офицер знает что-то еще, и если он будет врать, то может напороться на неприятность. Хотя по большому счету, командиру было плевать на этого гражданского. Он никогда не простит ему обмана, пусть и незначительного, ничего не меняющего. Их ротный не был похож на большинство офицеров, сержантов и солдат. Он был честен во всем, даже в мелочах, и за это его многие любили, но многие и ненавидели. Хотя по отношению к гражданскому населению, командир роты МТО не отличался от остальных, он считал их низшим звеном эволюции. «Никак нет, сэр. Я утром возвращался из поселка, по дороге этот хмырь меня подвез, я ему не заплатил. Думал, он по доброте душевной, а он приперся денег требовать. Ну, давай дальше. А, что дальше? Все, он меня привез, я вышел, он пошел за мной. По дороге вы разговаривали?» Вмешался в разговор обтекаемый. «Нет, только, когда выходил из машины, этот спросил меня, куда мы приехали. И что, я сказал, не его ума дело. Это все, так точно. Хорошо, кто хочет добавить?» Спросил ротный. Добавить никто не захотел. Офицеры переглянулись. «Изложите все, что случилось на бумаге. Идите», — хлопнул ладонью по столу хозяин кабинета. «Извините, рядовой Широкий, напишите марку машины, ее номер и т.д.», — попросил обтекаемый. «Да, кстати, опишите внешность этого фрукта. У нас, вообще кто-нибудь рисовать может, за зацхарители», — ответил Обухов. «Вот пусть по вашим описаниям нарисует портрет этого субъекта. Все, идите. Через полчаса жду вас всех с рапортами и рисунком». «Выполнять», — распорядился ротный. «Давай теперь доложим наверх», — вздохнул представитель военного НИИ. «Может, подождем, что напишут эти орелики?» — спросил командир роты МТО. «Черт, надо было сразу спросить у твоего Широкого номер машины и марку», — опомнился обтекаемый. «Так давай вернем, спросим». «Да хрен с ним, через полчаса узнаем», — следуя какой-то своей логике, — махнул рукой майор. «Как скажешь». Приехав к Инне, Олег не застал ее дома. Потоптавшись возле двери, он, разочарованный, вышел на улицу и тут увидел ту, которую так жаждал лицезреть. Инна шла легким шагом, ее легкое летнее платье плотно облегало стройную фигуру, просвечиваясь на вечернем солнце. Рогоза засмотрелся на свою любимую. Девушка подошла к Олегу. «Здравствуй, Олежек», — произнесла она, — «ты ко мне, пойдем домой, поговорим и перекусим, а то я голодная». «Нет, Инночка, я на секунду». «Пошли, пошли», — потащила Инна Олега в подъезд. Когда они вошли в квартиру, Олег сходу огорошил девушку. «Мне надо уехать на некоторое время, а ты продолжай работать с тем сержантом, он нам пригодится». «Подожди, куда уехать? Что за спешка? И по какому праву ты тут командуешь?» «Я не командую, а передаю распоряжение руководства партии. Если сочтут нужным, тебе все расскажут, а мне пора. Просто хотел увидеть тебя напоследок, хоть тебе это и все равно», — сказал Рогоза и развернулся, чтобы уйти. «Нет, не все равно», — ответила Инна, поцеловала Олега в лоб и улыбнулась. «Я буду ждать». Счастливый и довольный, с идиотской улыбкой на лице, молодой астролог выбежал на улицу, запрыгнул в свой видавший виды автомобиль и покатил в сторону леса. Командир полка внутренней охраны, приняв доклад о произошедшем в учебном центре, пришел в ярость. За всю свою долгую и безупречную службу он ни разу не попадал в такую ситуацию. Он кричал, брызгал слюной и, наконец, обессилевший, упал в кресло. Слегка успокоившись, полковник доложил по инстанции, и теперь, выслушав, что в верхах думают о его полку и о нем лично, командир части снова сидел пока еще в своем кресле, что это его последние дни в должности командира полка, он не сомневался, и глотал успокоительные пилюли. Наконец, ему пришла в голову мысль сообщить приметы подозреваемого и машины в полицию. На контрольном посту дорожной полиции Олега остановили, за последние полгода это было впервые. Он вышел из машины, предъявил права. Один из двух скучающих полицейских взял их и долго рассматривал, затем потребовал предъявить документы на машину и открыть капот. Недоумевающий Рогоза выполнил эти требования полиции. Просмотрев их и заглянув под капот, сотрудник автоинспекции зевнул в лицо Олегу и спросил, проводя рукой по сверкающему чистотой корпусу: «Почему машина грязная?» «Извините, сэр, приеду домой помою». «А до этого так и будешь ездить на грязной?» Олег молчал, вступать в перепалку с наглецом ему не хотелось. «Так и будешь молчать? А, что говорить? Машина действительно грязная, готов заплатить штраф, в указанном вами размере. Люблю понятливых. Подожди, сейчас выпишу штраф, не утруждайтесь. Вот, пожалуйста», — протягивая сотню королю дорог, сказал Рогоза. «Нас здесь трое», — беря купюру и засовывая ее в карман кителя, произнес полицейский. Олег молча достал еще две сотенные бумажки. «Вот, молодец, теперь можешь ехать». Рогоза также молча сел в машину, завел двигатель и тронулся с места. Когда он отъезжал, на посту раздался телефонный звонок. Сидевший в здании сотрудник поднял трубку. Переговорив по телефону, он вышел и, протягивая товарищам листок с какой-то записью, сказал: «В воинской части похищено оружие. Возможно, вывезено вот на этом микроавтобусе». Его приятели переглянулись. «Вот дьявол, сообщи, только что он проехал мимо нас, мы за ним, то-то он такой сговорчивый». Полицейские сели в машину и, включив сирену и мигалку, рванули вслед за Олегом. Рогоза свернул с трассы в лес, дороги практически не было. Петляя между деревьев, он проехал примерно с 2 километра. Молодой ученый загнал микроавтобус в пещеру, которая образовалась здесь давно, сколько Олег себя помнил, она всегда здесь была. Иногда выезжая с родителями на природу, он любил лазить по ней, ее существование ни для кого не было секретом, но горожане редко выбирались на природу в этот район, так как здесь была болотистая местность, а ягоды почему-то не росли. Они в основном любили отдыхать к югу от города, где почва была менее сырой и более щедрой на дары леса. Рогоза вылез из машины и пошел вглубь лесной чащи. Пройдя около 300 метров, Олег достиг той единственной тропки, ведущей в лагерь, и пошел по ней. Он прибыл на базу, когда уже стемнело. «Олег, что тебя привело к нам в столь поздний час?» – удивился Конев. «Соскучился. Давно не видел. Ну это понятно. По таким замечательным людям, как мы, грех не соскучиться. А еще что?» – поддержал Василия Васильевича Свиридов. «Нормальные люди сначала угостят путника, помоют, спать уложат, а потом только спрашивают», – продолжал ерепениться Рогоза. «Как же мы тебя спящего спрашивать будем?» – засмеялся Андрей. «Ладно, ваша взяла. Спать потом будем, но помыться и пожрать организуете? Это сколько угодно», – расцвел Конев. «Свирид, организуешь поесть?» «Конечно, сейчас сбегаю, попрошу женщин что-нибудь дать, а вы тогда его помойте», – ответил Андреев, выходя из комнаты. «Ну, что, где наша кадушка, Василий Васильевич? Сейчас будем мыть трубочиста», – посмотрел на гостя Свиридов. Обмывшись и поев, Олег рассказал о последних событиях. «То, что боеприпасы будут уже на следующей неделе, это хорошо, но оружия пока нет, это плохо. А тебя однозначно будут искать, в этом Измиров прав, ну ничего, поживешь пока в лесу. Я вот, вообще, в другом мире живу и ничего», — сказал Андрей и осекся. «Да не переживай, я уже все знаю и не считаю никого из вас сумасшедшим», — произнес Свирид. Андрей глянул на Конева. «Ну, Василий Васильевич, а что я?» Свирид и сам начал догадываться. «Вот я ему и рассказал», — оправдывался кузнец. «Ну и хорошо, давайте спать». Обтекаемые Бореев стояли перед командиром части, который все еще сидел в своем кресле и тихо стонал. Майор и сержант молча ждали, когда, наконец, полковник перестанет охать и ахать и приступит к делу. К делу это, значит, или орать, или спокойно опрашивать их о подробностях случившегося, но не изображать из себя умирающего лебедя. Что командиру части может быть действительно плохо, ни один, ни второй даже не помышляли. В конце концов, полковник взял себя в руки и произнес: «Завтра к 9:00, меня вызывают в штаб дивизии. Значит, в 7:00, часов утра, вы оба у меня с написанными объяснительными записками по поводу произошедшего и предложениями, как исправить положение. А теперь, вон с моих глаз». «Есть, сэр», — в один голос ответили провинившиеся, развернулись кругом и вышли. Глава 41. С утра Андрей, настроенный по-боевому, инструктировал своих помощников. Рогозе он поручил продолжать тренировки на полосе препятствий до обеда, а в обед не забыть забрать свой микроавтобус. Андрееву провести зачеты по теоретической части оружия и по тактике действий. Конева он отвел в сторону и тоном, не терпящих возражений, сказал: «Василий Васильевич, даю тебе времени до 12 часов дня, если ты не утрясешь дела с психологом, то в 12:01 я сам лично пойду к Любовь Ивановне и попрошу от твоего имени выйти за тебя замуж. То, что ты мямлил вчера по поводу любви к ней, это хорошо, но мало. Ясно, Андрюша? Я ведь без разговоров. Она тебя, старого дурака, любит, а ты как? Короче, ты меня понял». «Есть, командир», — улыбнулся Конев и пошел в направлении столовой. Глядя вслед своему начальнику штаба, Андрей счастливо улыбался. «Хоть у кого-то все складывается хорошо», — подумал он и направился к себе. Необходимо было подкорректировать планы занятий. Свиридов решил включить в подготовку групп занятия по рукопашному бою и тактике действий в лесу. В 7:00 майор Обтекаемый и сержант Бореев стояли в кабинете командира части. Полковник изучал их объяснительные солдат МТО и их ротного. Только перечитав написанное по два раза, он соизволил поднять глаза на присутствующих. «Допустим, все так и было, но ведь кто-то навел этих разбойников на вас, господин полковник. Сэр, может, это случайность? Ведь тот гражданский слышал, что командир роты отправлял солдат на обеспечение стрельб, но он не мог знать, что испытывали новые образцы оружия. Просто так совпало», — пытался объяснить Обтекаемый. «Это вы будете объяснять у себя в институте. Вас, кстати, сегодня в 15 часов ждет начальник института генерал Наумов. так что собирайте свои пожитки и езжайте во свояси. С вами будет разбираться ваше руководство, а с тобой, сержант, мы еще поговорим. Слишком много залетов у тебя за такой короткий промежуток времени. Не находишь, сэр? Хватит церкать. Меня терзают смутные сомнения. В штабе плюешься, оружие вовремя учесть не можешь, книгу учета уничтожаешь так, что никто об этом не знает, военнослужащих нашей части калечишь, и, наконец, у тебя из-под носа уводит партию новейшего оружия. Я думаю, это саботаж и предательство. Мне кажется, ты в сговоре с этим худосочным гражданским. Господин полковник, боясь произнести слово «сэр», оправдывался сержант, я этого козла никогда раньше не видел. Тут Рудик осекся на полуслове и побледнел. «Сэр, я его видел, честное слово, видел». Вдруг воскликнул он: «Этот гад мне врезал в кафе, когда я обедать туда пришел». «Так, так, в этом месте поподробнее», — заерзал командир в своем кресле. «Майор, а вы что еще тут делаете?» «Господин полковник, я как-то тоже причастен ко всему этому. Разрешите остаться», — взмолился обтекаемый. «А как же институт? Путь не близкий, вы едва успеваете, если выйдете сейчас, а вы послушать собрались». «Сэр, ну, пожалуйста. Странное у вас желание, но как хотите, дело ваше». «Итак, сержант, я тебя слушаю». Рудик рассказал о том, что с ним произошло в кафе. «Так, а с девушкой ты встречаешься?» «Так точно, господин полковник, сэр. Я спрошу у нее, может быть, что и узнаю». «Хорошо, сержант, действуй», — сказал полковник и посмотрел на часы. «Дьявол, я опаздываю. Все свободны». Федор сидел на кухне у Измирова и меланхолично помешивал ложкой в кружке с чаем. Виталий Всеволодович присутствовал тут же, но молчал, не отвлекая президентского сына от размышлений. Вика, по настоянию отца, убыла на работу. Через знакомого врача старый ученый сделал для дочери справку о болезни, которая бы объясняла причину отсутствия Виктории все это время в университете. Измиров первым не выдержал этого затянувшегося молчания и произнес: «Все равно идти придется, ты только зря себя накручиваешь и пытаешься оттянуть неизбежное. Сам понимаешь, от твоей беседы с отцом зависит наше дальнейшее действие, так что вперед». «Да понимаю я все, только почему-то мне кажется, не послушает меня отец. Сидя здесь, ты ничего не узнаешь. Все, двигай». Федор тяжело вздохнул, встал и вышел из квартиры. На улице было солнечно, дул легкий теплый ветерок. Сын президента глубоко вздохнул, в груди слегка кольнуло. «Черт!» — ругнулся он и двинулся в направлении автобусной остановки. После беседы с командиром части, Рудик пришел на склад и первым делом позвонил Рафику. В трубке послышался его сонный голос: «Слушаю. Если это не прекрасная кореглазая брюнетка, то я найду тебя и убью». «Рафик, это не брюнетка и не блондинка и даже не шатенка. Это грубый и неженственный Рудик. Сгинь, нечистый. Что тебе надо?» «Судя по твоему, хоть и сонному, но довольному голосу, все прошло хорошо. Вот я и звоню поздравить и спросить, когда я смогу получить обещанное. Для этого надо звонить в 8 утра и будить бедного уставшего человека. Хватит придуриваться, мне, если честно, не до шуток». «Ладно, ладно, давай встретимся завтра с утра на нашем месте и поговорим. Я боюсь, что могу не дождаться утра, со всеми этими событиями. Давай встретимся сейчас». «Что с тобой делать? Давай встретимся», — вздохнул Рафик. Придя в столовую, Конев сел за длинный рубленый стол и попросил: «Любовь Ивановна, дайте, пожалуйста, чаю». «Вам как, с сахаром, с вареньем?» «Если можно, с вареньем, пожалуйста», — произнесла женщина, ставя перед Василием Васильевичем поднос с пузатым чайником, кружкой и блюдцем, наполненным до краев вареньем. «Спасибо большое вам, Любовь Ивановна. Вы не присядете со мной? Извините, Василий Васильевич, дел много», — произнесла психолог. Конев взял чайник, налил себе чаю в кружку и, сосредоточенно глядя в одну, только ему известную, точку, принялся наслаждаться горячим напитком. Хотя слово «наслаждаться» здесь явно неуместно. На душе у бедного кузнеца было скверно. «Из чего это Андрей взял, что она меня любит?» — думал он, — «даже разговаривать со мной не хочет. Вот сижу здесь, старый балбес, а она надо мной смеется». Василий Васильевич перевел взгляд на улыбающуюся и постоянно оглядывающуюся женщину. «Все, пойду и все ей скажу, а там как Бог на душу положит. Скажет да, всю оставшуюся жизнь на руках носить буду, нет, больше и не посмотрю в ее сторону». Конев решительно встал, при этом, опрокинув на себя все еще горячий чай, но даже не заметил этого. Он подошел к Любовь Ивановне, взял ее за плечи, развернул к себе лицом и горячо поцеловал в губы. Женщина, отстранившись, посмотрела на Василия Васильевича, затем неожиданно прильнула к нему и заплакала. Этот великан смотрел вдаль, гладил свою любимую по голове, повторяя: «Все хорошо, теперь все будет хорошо», а у самого из глаз тоже катились скупые мужские слезы. Федор вошел в подъезд дома, где проживали члены правительства и президент Русуви. Охранник, сидящий внизу, удивленно посмотрел на вошедшего. «Это вы?» — только и смог промолвить он. «Нет, Санта-Клаус», — ответил сын главы государства и прошел к лифту. Охранник, не веря своим глазам, смотрел на живого Федора, пока тот не скрылся в кабинке подошедшего лифта. Федор своим ключом открыл дверь квартиры и вошел. Дома никого не было. Он прошел на кухню, залез в холодильник, достал оттуда почти все его содержимое и выложил на стол. Посмотрев на все эти кулинарные изыски, он сделал себе бутерброд с колбасой, взял бутылку газировки, прошел в зал, включил телевизор и лег на диван. Ехать к отцу ему не хотелось, и он решил дождаться его дома. По телевизору шло какое-то очередное шоу для слабоумных извращенцев. Федор пощелкал пультом, допил сладкую газировку, выключил телевизор, закрыл глаза и заснул. Ему снилась Виктория. Через полчаса Рудик и Рафик сидели в том самом кафе, в котором сержант получал инструкции от своего товарища в отношении автоматов. Рафик рассказал Борееву обо всем, что произошло в учебном центре, сообщил о кругленькой сумме, которая легла Рудику на счет в одном из банков, расположенных в офшорной зоне. Теперь он ждал, что скажет сержант. Тот не заставил себя уговаривать и доложил о том, что произошло после похищения оружия, очень подробно, не забыл также упомянуть, что именно этот подозреваемый гражданский его ударил в том кафе, откуда Рафик его забрал. Товарищ Бореев обрадованно потер руки. «Вот здорово все складывается, нас даже никто и не подозревает». Но собеседник Рудика внезапно стал серьезен. «Этот твой друг видел, как мы ехали в сторону учебного центра, может, это и не страшно, но лучше исключить неожиданности. Значит, твоя задача – найти этого Орлика раньше полиции. Ну а там, сам понимаешь, несчастный случай, ограбление с убийством, или что-то в этом роде. Это же единственный подозреваемый. Если с ним что-либо случится, то будет висяк, а это не совсем хорошо. Ребята из параллельной конторы могут повесить дело на какого-нибудь лоха, а могут и попробовать копать дальше. Тем более мне от этого не легче, ты же понимаешь, что меня могут турнуть со службы. Не переживай, если ты его найдешь, я сделаю так, что больше искать никого не будут, и глухаря не будет. А если тебя выгонят, думаю, с голоду не умрешь. Сколько я тебе уже отстегнул за совместную работу, хватит на старость. Понимаешь, нет у меня денег, я все потратил. Сам видел, машина, квартира, шмотки. Мне пофигу. Пока не потратил эти деньги, задумайся, надо ли так шиковать. Я вообще удивляюсь, как тобой до сих пор не занялись ребята из собственной безопасности, или как это у вас там называется. Рудик подавленно молчал. Да не боись, похлопал Рафик своего собеседника, не бросим, если что. Так же будь предан нашим идеалам, и все будет very well. Пока увидимся. Увидимся, вздохнул сержант. Федора разбудили доносившиеся сквозь сон голоса. Он открыл глаза и увидел стоящих над ним родителей. Мать рыдала и смеялась, а отец что-то недовольно ему выговаривал. «Хватит кричать всем вместе, ничего не понимаю, что вы там говорите», не выдержал Федор. Мать замолчала, президент продолжал распекать сына. «Ты где был?» Мать вся извелась. «Я себе места не нахожу, привлек все силовые структуры на твои поиски, а они, между прочим, не для этого созданы. Мы уж думали, тебя и в живых нет. То-то, я смотрю, охранник внизу на меня вытаращился, как на привидение». «Какой охранник?» «Не понял незадачливый папаша. Внизу на входе. А он откуда знает? Ведь при твоих поисках шум не поднимали. Не знаю, что он там знает или не знает. Иди и разберись с ним. А я уже взрослый, что хочу, то и делаю», — рассердился Федор и попытался выйти из комнаты. «А ну, стой! Ты как с отцом разговариваешь? Хоть бы мать пожалел, паршивец. А при чем тут, как я с тобой разговариваю, и жалость к матери?» Президент некоторое время помолчал, затем все-таки сказал: «Хоть бы позвонил, а то шабалдаешься неизвестно где. Ты где был?» «С городом и с народом знакомился, жил в гостинице». «Ну и как ознакомился?» «Как можно язвительнее», — спросил Федор отец. Ознакомился, и многое мне не нравится. Рая, ты глянь, какой реформатор. Может, на мое место сядешь? Не унимался президент и замолк в ожидании ответа. Сяду, папа, сяду. Не переживай, мне с тобой как раз по этому поводу поговорить надо. Мать и отец удивленно воззрились на сына. Наконец, президент не выдержал и рассмеялся. Мы с тобой, если помнишь, в день твоего прилета об этом говорили. Должность у меня выборная, как народ решит, так и будет. Чей народ? Аморальский, или только всего два гражданина аморалики? Отец, давай об этом поговорим завтра с утра на свежую голову. А днем тебя уже не устраивает. Я не хочу разговаривать с тобой в таком тоне. Успокойся, выпей своего любимого коньячку, а завтра поговорим. Глава 42. Виктория вошла в квартиру, на ее лице отражались ожидания и надежда. Измеров, уловив состояние дочери, сразу же стер их с прекрасного лика дочери. Утром я Федора отправил домой, он обещал звонить и навещать нас. Хорошо, ведь когда-нибудь это должно было случиться, почему не сегодня? Правильно, доченька, если он тебя действительно любит, то появится, а нет, то и переживать нечего. Давай поедим, я тебя специально ждал. Не кушал, заодно расскажешь, как дела в университете. Рудик стоял на проходной ткацкой фабрике, его толкали, некоторые даже слегка поругивали, но Бореев ни на что и ни на кого не обращал внимания. Он высматривал только одного человека, Инну. Увидел ее сержант сразу, как только девушка появилась в дверях. Когда она поравнялась с начальником склада, тот схватил ее за руку и выдернул из толпы, прижав к себе. Инна опешила. «Ты уже приехал? Все нормально?» – спросила она. «Я приехал. Все нормально», – ответил Рудик и попытался поцеловать, все еще прижатую к своему мощному торсу пленницу. Но девушка, будто случайно, повернула голову в сторону, и поцелуй пришелся, примерно в скулу. Рудик сделал вид, что так и надо, отпустил Инну и спросил. «Куда поедем? Может, к тебе? Ко мне нельзя? Хозяйка приехала от сына, не выгонять же ее. Давай просто погуляем. Я за то, чтобы выгнать, ужасно по тебе соскучился», — зашептал разгоряченный близостью красавицы, кавалер. «А может, тогда ко мне? Нет, давай погуляем», — настаивала барышня, и решительно направилась в сторону противоположную месту расположения своего дома. Рудик недовольный, бормоча про себя проклятие, поплелся следом. Инна шла молча, сержант тоже не надоедал ей своими разговорами. Так они шли довольно долго. В конце концов, ухажер не выдержал. «Инночка, расскажи, как твои дела? Пока меня не было, наверное, от кавалеров отбоя не было. Ты имеешь в виду, пока мы не познакомились или пока ты был в своем дурацком учебном центре? Все, и да и сейчас. Нет, я веду затворнический образ жизни. Работа, дом, дом, работа. Правда, иногда с подружками встречаемся в кафе, посидим, поболтаем о нашей женской доле. Вот и все». Рудик обрадовался, подумал. Сама заговорила, надо теперь аккуратно у этой дурехи все выведать. «Подружки, это те, с которыми ты была в той забегаловке, когда этот доходяга меня ударил?» — спросил он. «Ну и слог, где он учился, и, вообще, учился ли?» — подумала Инна, но вслух сказала совсем другое. «Да они самые. А насчет доходяги, ты не прав, как он тебе вмазал, никто и не заметил. Что-то, ты его очень активно защищаешь. Твой парень, да?» — затаил дыхание разведчик. «Нет», — спокойно ответила девушка, — «я его тогда первый раз увидела, как и ты. Он подсел к нам, начал приставать, но тут вовремя появился бравый сержант и спас нас». Инна лукаво посмотрела на Рудика, но тот этого не заметил. «Я тебе разве не рассказывала?» — продолжала она. «Нет, не удосужилась. Настроение у начальника склада и без того не совсем радужное, испортилось окончательно». «Ах, ну да, это же я Дыбову показания давала, когда он меня допрашивал. Ты ведь сидел в это время на полу, хотя должен был все слышать, ведь я стояла у тебя за спиной», — после небольшой паузы закончила Инна. «Значит, не слышал. Все, хватит», — вспылил сержант, — «что больше нечего вспомнить». «Нет, отчего же, просто ты сам начал», — сделала испуганный вид девушка. «Я начал, и я же закончил. Все, пойдем, зайдем в какой-нибудь ресторанчик, выпьем». От расстроенных чувств бедняга забыл, что обещал себе больше не пить. Они прошли еще немного и уперлись в кафе с названием, которое Инне ни о чем не говорило, но звучало красиво, Марьима. Рудик потащил девушку внутрь. После нескольких рюмок он изрядно опьянел. Видимо, сказывалось нервное напряжение последних двух дней и начал делиться с девушкой своим горем. Все вы, бабы, дуры, бегаете тут, расфуфыриваетесь, жизни не знаете, на уме только тряпки да побрякушки разные. А мы, мужики, пашем, пашем, получаем по башке за все, даже за то, что и не делали, а вы вместо того, чтоб приголубить, привечать, нас еще с другой стороны бьете, да так, чтоб еще побольней. Инна с интересом слушала и молчала. Сержант еще выпил и решил закончить свою не очень сформулированную мысль. «Вот ты сегодня, почему не захотела ко мне идти, а?» И не дожидаясь ответа продолжал, «А мне всего надо участия душевного, чтоб любили меня, горе мое со мной поделили. Начальство пилит, подчиненные сплошь идиоты, товарищи, блин, гады ползучие. Нет, даже хуже, предатели, во». Рудик скрутил огромный кукиш и поводил им перед Инниным лицом. Девушка отпрянула. «Во, вот им всем, врешь, Бореева так просто не возьмешь», распалялся он все больше, «гады, вот вам всем, Рудик, успокойся, пожалуйста», умоляюще прошептала Инна. «А ты мне рот не затыкай, вообще ты кто такая, иди отсюда, стерва». Собеседница сержанта встала, взяла в руки стакан с соком и плесканула распоясавшемуся военному в лицо. Рудик замолк на полуслове. Девушка замерла в ожидании взрыва, но его не последовало. Разбушевавшийся было воин мотнул головой, крякнул, после чего вполне нормальным голосом сказал: «Ладно, посиди пока, я пойду умоюсь». «Хорошо, иди», ответила Инна и села на свое место. Когда Рудик появился, то подозвал официанта, заказал томатный сок и замолк. «Что случилось? У тебя неприятности?» «Да», как можно участливее спросила подруга и дотронулась до руки сержанта. «Да, и, кажется, большие», ответил тот, а потом попросил: «Давай уйдем». Выйдя на свежий воздух, начальник склада глубоко вздохнул и, взяв спутницу под руку, пошел к швейной фабрике, где оставил машину. Весь обратный путь Рудик молчал, вздыхал и чесал свободной рукой затылок. Также молча он усадил девушку в машину, довез до дома и уехал, не попрощавшись. Инна с недоумением провожала взглядом габаритные огни удаляющегося автомобиля, потом повернулась и вошла в подъезд. Глава 43. Глава 43. Утром командир части вызвал Рудика к себе. «Значит так, сержант, вчера руководство меня отъемело по полной программе, но вроде обошлось, естественно следствие будет вестись, но твоя единственная вина и вина обтекаемого, то, что вы, два олуха, не смогли обеспечить сохранность военного имущества, тем более главный был в хорошем настроении, не знаю почему, оптиком и лишится звездочки, уедет служить в глушь, и там будет обдумывать, что ему делать дальше. Ты тоже лишаешься лычки, со всеми вытекающими финансовыми последствиями, но служить остаешься здесь. Правда, тобой заинтересовались сотрудники особого отдела. Вот такие пироги, дорогой капрал». Бореева передернула от слов командира так, что это заметил и полковник. Он горько усмехнулся и произнес: «Еще мне тут припадков нервных не хватало. Давай двигай в особый отдел, пообщайся с местными ребятишками». «Есть, сэр. Разрешите идти, топай». Капрал развернулся кругом, щелкнул каблуками и вышел. Утром Конев подошел к Андрею. «Что делаем сегодня?» «Как обычно, физподготовка, тактика, теория огневой, ну и так далее». «Слушай, Андрюха, может устроим сегодня выходной? Сколько можно народ дрессировать? Пусть расслабятся ребята, уж и забыли, когда отдыхали». «Да, Василий Васильевич, истину глаголишь. Чем займутся наши орлы?» «Да мало ли чем. Женщинам по хозяйству помогут, в лагере кое-что починить надо, постираются, подлатают одежду, ну и так далее, как ты говоришь». «Ну, ладно, объявляем сегодня паркохозяйственный день наполовину с выходным. Только, дорогой мой начальник штаба, сам людей распредели на работы, хорошо?» «Конечно», засиял Конев и закричал на всю поляну, «строится всем возле домиков». После раннего завтрака Федор зашел в кабинет к отцу. «Какие у тебя планы на сегодня?» «Встреча с министром образования, хочу посетить инструментальный завод, потом работа в кабинете». «Ясно, это может подождать, давай поговорим». «О чем?» «О том, как ты меня смещать будешь». «Папа, не горячись, знаешь, я много думал, смотрел на то, как люди живут, не нравится мне ситуация в стране». «Да что ты, надо же, и что дальше?» «Хватит поясничать, прямо как маленький обиженный мальчик. Когда последний раз ты ногами по улицам топал? Все на машине, выйди, пообщайся с народом, много интересного узнаешь». «Я общаюсь». «Не с теми общаешься, всех собеседников тебе подсовывают наши министры». Небось, ни разу не останавливался в тех местах, где хотел, все по протоколу. А ты вот сейчас выйди без протокола, чтоб никто из твоих прихлебателей не знал, да погуляй по городу. Ведь страна живет плохо, люди недовольны. Они всегда недовольны. Сколько и куда народ не целуй, везде у него жопа. А ты пробовал целовать, ведь действуешь по указке Арнольда, своего ума не нажил. Да, пойми, чем хуже мы живем, тем лучше заокеанским дружкам твоим. Хватит меня учить жить. Вот если станешь президентом, действуй, как хочешь, а я буду действовать и руководить этим государством, как я считаю нужным. Загубишь страну, да и себя заодно. В стране революционная ситуация. Скоро взорвется все. Не забывай, у нас мощный полицейский и военный аппарат, задушим. Когда полыхнет, не затушишь, ведь не все в войсках тебе преданы. Многие офицеры перейдут на сторону восставших. Да откуда ты все знаешь? Я ножками гуляю по улицам, а не вожу свою задницу на автомобиле. Допустим, что ты предлагаешь? Во-первых, армия должна быть народная, а не кастовая. Во-вторых, хватит оглядываться на аморалику, ничего путного она не скажет. В-третьих, пересмотри кабинет министров. Одна половина из них бездельники, другая продалась преступникам и Западу. Посмотри на них. Коррупция, грызня, дележ портфелей, вот чем занимаются твои хваленые министры. А депутаты, избранники народа, когда они последний раз работали на местах, сидят в столице, рожи отъели, хоть прикуривая пиарится направо и налево кто по телевидению, кто в газетах, а некоторые, наиболее умные в народ идут, завтраками его кормит. Завтра будет лучше, чем вчера. Все, надоел. Мне работать надо. И еще, раз ты такой патриот, давай тоже устраивайся куда-нибудь и трудись на благо народа, хватит гулять по улицам, прервал сына отец и вышел из кабинета. Федор позвонил Измирову. Как прошла беседа? Спросил его старый ученый. Плохо, но я еще попробую. Можно к вам приехать? Приезжай, поговорим. Как раз и Вика к тому времени вернется. Спасибо, скоро буду. Когда сын президента приехал к Виталию Всеволодовичу, у него уже был приготовлен то ли поздний обед, то ли ранний ужин. На плите закипал чайник. «Проходи, будем есть и разговаривать», — пригласил Измиров Федора. «Спасибо, не откажусь. Давай, рассказывай. Только, пожалуйста, подробно, не упускай детали». Когда Виталий Всеволодович выслушал гостя, то сказал лишь одно слово. «Плохо». В это время хлопнула входная дверь и в квартиру вошла Виктория. Федор вскочил с места, но так и остался стоять, застеснявшись своего порыва. Вика поздоровалась, чмокнула отца в щеку и ласково улыбнулась Федору. «Викусь, ты вовремя, мы вот тут кушаем, будешь?» – спросил Измиров. «Нет, папа, спасибо, если только чайку». Вика присела за стол между мужчинами, но ближе к Федору. Виталий Всеволодович улыбнулся. «Что делать собираешься?» – спросил он президентского сына. «Не знаю. Надо, наверное, на работу устраиваться. Правильно мыслишь. Вернее, не ты, а твой отец». Федор пропустил подколку мимо ушей. «Куда собираешься приложить свои умения?» «О, кстати, а какие они у тебя?» – продолжал Виталий Всеволодович. «У меня диплом инженера. Аморальский?» «Да, плохо». «Почему?» – возмутился Федор. «Я хорошо учился». «Да не в этом дело. Учит там погано. Мыслить не учит, ведь для инженера главное что? Полет мысли. Зачем же так сразу? Я самостоятельно много работал. Тем более, во мне течет русувийская кровь, а это что-то да значит». Измиров неопределенно пожал плечами. Капрал стоял перед дверью начальника особого отдела и мялся, боясь постучать. Неизвестно, сколько бы еще времени бедняга промаялся перед ней, но она вдруг распахнулась и Рудик увидел пышущего здоровьем особиста. На его груди в несколько рядов расположились орденские планки. Полковник стоял и улыбался во все, сияющие ослепительной белизной, свои 32 зуба. «Чем этот фрукт их чистит? Содой, что ли?» – подумал Бореев.